Время бежит. Нельзя же вечно скакать наравне с двухлетними. Он мотнул головой в сторону зрительного зала. Я все время был там, слушал тебя. Взгляд его стал немного суровее. Я бы лучше послушал тебя, Дора, в гостиной дома. О, мой дорогой Тони, милый, разве вы не понимаете? Мы пока не будем говорить об этом, согласился Тони с тем великодушием, с которым мы обычно относимся к мелочам, как бы желая задобрить нашего собеседника и настроить его более уступчиво для серьезного дела. Еще рано говорить о делах, правда? Он посмотрел на Дору, и рот его сложился в забавную гримасу, которая придала лицу его задорное и вместе с тем наивное выражение. «Все остается по-прежнему», — сказал он. Одной из слабых сторон Тони было его отвращение к иностранным языкам. Но если он и не понял сказанных слов, смысл того, что она хотела ими выразить, был ему вполне понятен. «Сколько у тебя цветов?» — заметил он. «О, меня балуют! Я верю тебе, моя дорогая. Ты освободишься на сегодняшний вечер, чтобы поужинать со мной. Я отказалась бы от всех приглашений в мире, чтобы побыть с вами, дорогой». Это доставило ему большое удовольствие, и он сказал с улыбкой, стараясь по-своему выразить свою благодарность. «Конечно, когда приходит время, начинаешь видеть вещи в другом свете». Дора, давно привыкшая в разговорах с Тони быстро восполнять недостающие логические звенья, мгновенно поняла, что этими словами он кается в том, что так сурово с ней расстался. Она подошла и стала около него на колени. Причем ее тюлевая юбочка колоколом поднялась вокруг нее. В эту минуту она казалась совсем юной. «Тони, дорогой!» — ласково сказала она, положив руки ему на колени. В этот момент влетел Аверада и разразился громким смехом. Он остановился в дверях, раскачиваясь из стороны в сторону и жестикулируя, причем все его бриллиантовые запонки трепетали, как маленькие солнца, а кольца сверкали на руках, которыми он размахивал. Нахохотавшись вдоволь, он с итальянской чистосердечностью принес свои извинения. Тони сидел и смотрел на него, обратившись в соляной столб. Он покосился на несколько необычные украшения, которыми был усеян Аверада, потом его неподвижный взор остановился на лице итальянца. Дора нервно назвала имя своего гостя, и Аверада стал усиленно раскланиваться. Не успел Тони отправиться, как вбежала контральто Риччини и бросилась целовать Дору. Это была огромная женщина, страшно затянутая, надушенная и очень декольтированная. Тони наблюдал за ней с тем боязливым интересом, с каким смотрит на какую-нибудь обезьяну или диковинного урода. Он встал, пробормотал, что встретится с Дорой позднее, и пошел на свое место. Появление Аверада и Риччини все-таки имело известный результат. Тони вынес из этого убеждение, что Дора не может чувствовать себя хорошо в такой среде, и решил, что его просьба вернуться домой будет услышана. Жизнь без нее стала ему невыносима, и он только и мечтал о том, чтобы она вернулась домой или, по крайней мере, вышла замуж. Мысль, что она ведет такую жизнь, приводила его в отчаяние. Дни в Гардс-Пойнте без Доры тянулись так бессмысленно и монотонно, что иногда казалось, точно Джи, Рекс и он сам — просто глупые марионетки, которых дергают за веревочки и заставляют жить по заранее составленному расписанию. Рекс почти постоянно был в городе, и они с Джи молча сидели вдвоем друг против друга. После одной особенно скверно проведенной недели он не выдержал, встал и коротко сказал: «Я еду в Мадрид». «Хорошо», — ответила Джи. И он в тот же день выехал ранним поездом, чтобы попасть на пароход.